Модуляция 23. Марграф Бранденбургский. Марграф — это как бы князь земли. Марк — земля, граф — владелец. Все свои 6 концертов Бах написал по заказу Марграфа Бранденбургского. В Швеции их называют ландсхёвдинги — вожди земли. По сути, это наместник короля — в определенной части королевства. Но поскольку Германия была раздроблена на мелкие княжества, то можно сказать, что марграф — король земли Бранденбург.